ищу чудеса на покатых крышах, головой в небеса и душой чуть выше, свесив ноги в пропасть, я за край цепляюсь. Я смотрю на огни, на кривлянье улиц, на бои петухов, недалекость куриц, и ломая лопасть, я лечу, срываюсь. А с высоты видны кресты, антенн ловящие свободу и спин горящие листы, стремящихся в воду. А с высоты видны кресты, антенн ловящие свободу и спин горящие листы. Ступаю в грязь, в тень цитат великих, поглощая вязь мудрецов безликих, на руках несу я идеалы детства. В паутине фраз я ищу спасенье, как в последний раз верю в откровенье, соблазняясь целью в оправдание средства. А с высоты видны кресты, антенн ловящие свободу.